помещения не было. Вверху небо, отсветы бушующего над марш-залом пламени, а прямо перед ним груда обломков, нагромождение крошева строительных конструкций, изуродованного оборудования и трубопроводов. В завале было также очень много реакторного графита и топлива, от которых светило не менее 10 тысяч рентген в час. Перевозчинка, ошеломленный, водил лучом фонаря по всей этой разрухе. Он напряженно прислушивался, пытаясь уловить хотя бы слабый голос или стон человека. «Надо найти и спасти Валеру, обязательно спасти!» А еще наверху Генрих, Кургус, там, где был взрыв. «Он их тоже спасет, обязательно. Это его люди, его подчиненные. Он не оставит их, а время шло». Каждая секунда, каждая лишняя минута здесь гибельны. Тело начальника смены реакторного зала все поглощает и поглощает рентгены. Все темнее становится ядерный загар в темноте ночи. И загорают не только лицо и руки, но и все тело под одеждой. Загорает, горит, горит, жжет нутро. «Валера!» — изо всех сил закричал Перевозченко. «Валера, откликнись, я здесь!» Он рванул прямо к завалу, полез по обломкам, тщательно ища расщелины среди разрушенных конструкций, обжигая руки о куски топлива и графита, за которые нечаянно хватался в темноте. Напрягал слух, пытаясь уловить малейший стон или шорох, но тщетно. Но все равно искал, обдирая тело о торчащие крючья арматуры и острые сколы бетонных блоков. Протиснулся в 304-е помещение, но в нем никого не было. Валера дежурил в дальней зоне. Там был его пост. И Перевозченко пробрался по завалу туда, в дальний конец, и искал там, но все впустую. «Валера!» — кричал Перевозченко, вскинув руки к небу и потрясая кулаками. «Валера, милый!» Слезы бессилия и горя лились по загоревшим от излучений до черноты отекшим щекам. «Да что ж это такое? Ходимчук, откликнись!» Но в ответ лицо Перевозченко озаряли только отсвета огня, бушующего в ночном небе над крышей марш-зала, и доносились пронзительные, похожие на отчаянные крики израненных птиц, голоса пожарников. Там тоже шла борьба со смертью, и там люди принимали в себя смерть. Изнемогая от навалившейся ядерной усталости, Перевозченко полез по завалу назад, пробрался, шатаясь, к лестнично-лифтовому блоку и стал подниматься наверх, на 36-ю отметку, к центральному залу. Ведь там в ядерном аду и огне гибнут Кургус и Генрих. Он не знал, что Анатолий Кургус и Олег Генрих, сильно облученные и ошпаренные радиоактивным паром, уже спустились по условно чистой лестнице на 10-ю отметку и отправлены в медсанчасть. Перевозченко повторил путь стажеров Кудрявцева и Проскурякова. Вошел сначала в каморку операторов, их там не было. Тогда он вошел в центральный зал и принял на себя дополнительный ядерный удар гудящего огнем реактора. Опытный физик, Перевозченко понял, что реактора больше нет, что он превратился в гигантский ядерный вулкан, что водой его не загасить, ибо нижние коммуникации оторваны от реактора взрывом, что Акимов, Топтунов и ребята в марш-зале, запускающие питательные насосы, чтобы подавать в реактор воду, зря гибнут. Ведь воду сюда не подашь. Надо выводить всех людей из блока. Это самое правильное. Надо спасать людей. Перевозченко спустился вниз. Его непрерывно рвало. Мутилось и мгновениями отключалось сознание. Он падал, но приходил в себя, снова вставал и шел, шел. Войдя в помещение БЩУ, он сказал Акимову: «Реактор разрушен, Саша. Надо уводить людей из блока. Реактор цел. Мы подадим в него воду», — запальчиво возразил Акимов. «Мы все правильно делали. Иди в медсанчасть, Валера, тебе плохо. Ты перепутал, уверяю тебя. Это не реактор. Это горят строения, конструкции, их потушат». В то самое время, когда Перевозченко искал захороненного в завале Ходимчука, Петр Паламарчук и дозиметрист Николай Горбаченко, с трудом преодолевая завалы и разломы на 24-й отметке реакторного блока, проникли, наконец, в киповское помещение, где в момент взрыва находился Владимир Шашонок. Паламарчук и Горбаченко нашли товарища в разломе 604-го помещения, придавленного упавшей балкой, сильно обочённого паром и горячей водой. Потом в медсанчасти выяснилось, что у него перелом позвоночника –